Медлить я не стал. Первым из пистолета поразил того, что был коренастым. Потом снял двух остальных. Я вообще считаю всех летчиков Люфтваффе военными преступниками. Этих так без сомнений. Подбежав ближе, произвел контроль, после чего убрал ТТ в самодельную кобуру на поясе. Сделал ее мне вчера в деревне Кожевник. Достав из котомки фонарик, осветил немцев и помигал в сторону лагеря. Дед понял и подошел, помог в сборе трофеев. Все три летчика имели часы и пистолеты. У одного нашли швейцарский перочинный нож, который дед забрал себе. Особенно порадовали парашюты. Двое прихватили их с собой, вот третий его не взял. Тела мы утащили в кусты, там закидали ветками и вернулись в лагерь. Утром, когда мама с бабушкой осмотрели и ощупали парашютный шелк, то наложили на них свои руки, убрали в повозку деда. А позавтракав и также не снижая темпа, мы покатили дальше. Вот так шли день за днем, за 5 дней преодолев порядка 150 километров и уйдя подальше от фронта. Правда, немцы летали над головой все так же. И с золотом я вопрос решил. Мы проезжали рядом с трассой у того леса, и я на опушке разбил лагерь. Немного раньше, чем обычно, это вызвало удивление, но я еще больше удивил их. Частично разгрузив телегу, пока готовился ужин, объехал лес и добрался до нужной опушки. Сходил за золотом и, погрузив все на дно телеги, вернулся к своим. Теперь мы, уже двигаясь по шоссе, подъезжали к Старой Руссе. От нее шла прямая дорога на Москву, через Торжок и Тверь. 500 километров без малого. Однако половину пути мы преодолели. «Только половину», — вздохнула Марина. Она медленно катила рядом с моей телегой, училась медленно ехать, удерживая равновесие. Падала, вон до крови коленку и локоть разбила, но упорно училась. «Самое тяжелое позади, когда немцы на пятки наступали. Мы от них уже оторвались, но в городе задерживаться не будем, на пару дней максимум. Тем более он наверняка также беженцами забит». «Ой, мы там и сойдем», — сказала молодая женщина, наша попутчица последние 2 дня. Жена командира пограничника, которая с 2 детьми идет от самой границы. Вон сколько им пришлось выдержать. Как их не подвести? «Не советую», — сразу отреагировал я. «Немцы там скоро будут. В Тверь идите или в Москву. Их не возьмут». «Почему?» «Остановят», — коротко ответил я. «А Старую Руссу возьмут?» — все допытывалась та, так как была оттуда родом. «Ее возьмут». «Хм. Кстати, кто помнит, сегодня 22 июля или 23? Что-то я сбился». «23 сегодня среда», — ответила Марина и, показав мне язык, поехала вперед, где уже были видны окраины Старой Руссы. В город мы не въезжали, садили всех попутчиков и, объехав его стороной, встали лагерем на опушке рощи. У меня такая привычка, чтобы между нами и немцами всегда был хоть какой-то населенный пункт, чтобы, пока они его зачищают, у нас была возможность удрать. Вечерело, и пока хозяюшки занимались бытом, а дед лошадьми, я, свистнув лаек, с винтовкой побежал в лес. Обещал, что без дичи не вернусь. Обещание выполнил, вернулся с 2 зайцами, а следов других охотников не увидел вообще. Зайцев я передал бабушке и решил, пока готовится ужин, съездить искупаться. И только я сел на велосипед, как ко мне с криком чуть не под колеса бросились Димка и Луша. Узнав, что я на речку, чуть не врев. Тоже со мной хотели. Обычно я старался устраивать лагерь рядом с водоемами, так что возможности поплескаться у них хватало. Покумеков, я кивнул. Димку на багажник сзади, а Лушу посадил в седло. Она за меня держалась. Ну, а я стоя крутил педали. Вполне неплохо получалось. Уехать успели до того, как остальные сообразили, куда мы. Ничего, будет и на их улице праздник. Тут всего 3 километра до реки. Причем ехали мы к оборудованному песчаному пляжу. Река была судоходная. Мы, когда мост проезжали, деревянную баржу видели, что тянула моторная лодка. Сейчас же, сделав пару гудков, прошел буксир. Раздевшись, я сразу бросился в воду. Димка, слушай, в трусах плескались на мелководье, приходилось постоянно приглядывать за ними. Купались мы не одни, малые сразу познакомились со сверстниками, тоже беженцами. Наконец выдрал своих из воды, одел, и мы покатили обратно к лагерю. Кстати, Валя и Луша так же старательно, как и Марина, стали учиться ездить на велосипеде. Ужин был готов, поспели мы к сроку, так как теперь у всех были часы, и мы могли договориться о времени. Дед вообще носил часы не снимая. Я подарил ему самые крупные из моей коллекции. Он считал, что чем крупнее, тем лучше и фасонистее. У мамы и Марины часы были самые маленькие, но тоже мужские. Женских часиков у меня не было, но те и таким были рады. Еще часы имелись у Луши. У нее 3 дня назад день рождения был, 9 исполнилось, и я тоже подарил ей. Радости было по самое не могу. Она и так серьезная была, а тут совсем с задранным носом стала ходить. Утром, оставив бабушку с Кирой, Наташей и дедом в лагере, мы на моей разгруженной телеге покатили в город. И рынок нужно посетить, пополнить припасы, и новое платье Ане купить. Ее совсем растрепалось. Кое-какую обувь и еще по мелочи. Вроде и дел немного, однако, уехав ранним утром, вернулись уже в обед. «Куда столько меда?» – удивился дед, помогая разгружать покупки. «Деда, я ведь не один чай с медом пью. Все теперь пить так стали. Даже Наташа, которая еще плохо говорит. Прошлая крынка с медом за 4 дня закончилась. А этого нам до Москвы хватит». «Думаешь?» – скептично осмотрел он бочонок. «Да, может, и не хватит. Поживем – увидим. Во-во, я только что то же самое хотел сказать. Тихо!» После моего рыка все замерли, позволив мне прислушаться. «Стреляют. Неохотничье оружие. Недалеко. Пистолеты. 2 немецких. Один парабеллум, второй вроде Вальтер. Во, автомат протрещал. Тоже немецкий. О, наша Мосинка хлопнула. Еще раз автомат». «Далеко?» — спросил настороженный дед. «Пистолеты слышно. Нет, рядом где-то в лесу. Я там, когда зайцев добывал, дорогу наезженную видел. Может, на ней?» «Вот что, деда, давай садись в засаду, а я пробегусь по лесу, посмотрю, что там. Нужно определить, грозит нам опасность или нет. Лучше сейчас уйдем, соберемся и поближе к городу отъедем. Пока запрягать будем, нас 10 раз перестрелять успеют. Все, прячь всех и сам укрытие найди. Я свистну, когда подходить буду. Возьму волка и белку, они хорошо по лесу ходят, остальные молодые еще».